Глава 33. Доверившись старику, Джек проследовал за ним через темные комнаты, и в конце концов они оказались на веранде, где хозяин поставил табуретку, взобрался на нее и, распахнув окно, шагнул в темноту. Как подумалось Джеку, он должен был рухнуть вниз. Однако с другой стороны была приставлена стремянка, по которой старик благополучно спустился на землю. «Спускайтесь, я подам вам руку», – сказал он откуда-то снизу. И Джек на ощупь тоже спустился по лестнице. Вообще-то старик запросто мог сбежать и поднять шум. Однако он, как будто угадав мысли Джека, сказал: «Я вам доверяю, молодой человек. Если бы вы хотели меня убить, вы бы это уже сделали. Ведь вы солдат, не правда ли?» «Вроде того», – сказал Джек. «Я так и думал. Знаете, вы не первый, кого Эльвира посылает избавиться от меня. Но обычно все попадали под подсвечник, и только вы зашли в спальню через другую дверь». «А почему она к вам так относится? В чем причина?» – спросил Джек, следуя за стариком к каменной изгороди. «Причина в далекой молодости. Но это было так давно, что я уже забыл. Мы тогда были молодыми. У нас были семьи, дети». «Вас связывают давнишние отношения?» – спросил Джек. Но старик не ответил. «Оп!» – сказал он. «Вот мы и пришли». Он пошарил руками по каменной стене и, нащупав ступени, стал подниматься. «Полагаю, Роберт уже не спит. Обычно он встает рано». Спустя пару минут они уже стояли под стеной дома на соседнем участке. Где-то в сарае глухо крякали утки, а на другом конце городка лениво перелаивались собаки. «Роберт, выгляни в окно. У меня к тебе дело». Джек думал, что еще слишком рано и никто не выглянет. Но вскоре распахнулась створка, и появилась чья-то голова. «Привет, Карвит! Доброе утро!» «Привет, Роберт! Чё припёрся в такую рань?» «Ты же не спишь ведь так?» «Да, кофе пью». «Ну так дай мне 50 ливров». «С чего это тебе приспичило?» Голова в окне пошевелилась. «Внучок приехал, нужно угостить как следует». «Ни хрена себе, внучок, на полсотни ливров!» «Ну так дашь хрен старый, или будешь здесь завывать, как корота?» «Как корота завывать не буду, Карвит, но таких денег в доме нет. Зато я знаю, где достать. Сидите пока тут, а я к Прифусу смотаюсь. У него с вечера племянник из города заявился с друзьями. Уж у них-то Прифус денег найдет. Ждите, я скоро». «Нужно подождать», – сказал Карвит и присел рядом с Джеком на зацементированную заваленку соседского дома. «А вы здесь кур не держите?» – спросил вдруг Джек. «Нет, вот разве что уток. Но утки совсем не то, что куры». «Совсем не то», – согласился Джек и вздохнул. «Что сегодня дадут на завтрак в их военном городке? Хорошо бы закончить все поскорее, да и рвануть к себе в часть. То-то все удивятся». Представив физиономии лейтенанта Хирша и капитана Хольмера, Джек улыбнулся.